Анатолий Иванов. Тени исчезают в полдень. Роман. Москва. Издательство «Советская Россия», 1983 год. Галине Ивановой. Верному другу. Оттого молодец с лошади свалился, что мать криво посадила. Пословица. Пролог. Глава первая. Когда-то стояла здесь угрюмая сумеречная тайга, сквозь которую с трудом пробивалась безымянная речка. Однажды пришли на ее берега люди, разложили костер. Пламя лизало сухой валежник, отсвечивало на черных от времени, липких от проступавшей смолы стволах деревьев, отражалось в глубине спокойных вод. На другой день начали валить деревья и строить жилье. Трудно сказать, почему облюбовали они эти необитаемые места. То ли понравился им могучий каменный утес, возвышавшийся над тайгой неподалеку, на противоположной стороне реки, то ли сама река. А может, пришли они поселиться тут, потому что не было сюда путей дорог, не досягал ничей глаз, не доставала ничья рука. Так или примерно так возникали в вековечной сибирской глухомане заимки, раскольничьи скиты, всякие поселения. И вот стояло уже к зиме на берегу несколько торопливо и кособоко срубленных домишек, воровато курившихся по утрам желтым дымком от сосновых и кедровых сучьев. Всю зиму люди продолжали валить деревья и таскать их к берегу на веревках по оледенелым накатам. И к следующей осени количество домов утроилось. Деревни еще и названий не было, а реку наименовали Светлихой, наверное, за чистые и прозрачные, как сосновая смолка воды, за тихий нрав, за приветливо приютившие людей берега. Правда, весной река ревела и пенилась, грозя выплеснуться из берегов. Неслись по ней могучие деревья, вывороченные где-то из мягкого грунта, крутились в водоворотах, с треском разламывались об утес. Но уже к концу апреля вода спадала, быстро очищалась от мути, щепок и прочего мусора, виновато плескалась под ноги расхаживающих по берегу людей. А потом, много лет спустя, случился страшный пожар. Он начисто выжег тайгу по всему левобережью, обуглил землю на много верст, оплавил и закоптил каменные глыбы утеса. Гореть бы жирным смольем и деревне, если бы не Светлиха. После пожара люди попробовали было селиться и на левой стороне Светлихи. Но воды мирной летом реки за 3-4 весны размыли оголенный берег и в половодье затапливали все левобережье до самого утеса. Люди перевезли на правый берег свои домишки. На образовавшихся громадных заливных лугах каждое лето волновалось теперь буйное разнотравье. «Коси не хочу». С тех времен и называется деревня Зеленый Дол. Может быть, до пожара она имела какое-то другое название, но история его не сохранила. Деревня хоть и медленно, но разрасталась из года в год только по правому берегу. Он был немного холмистый, домишки лепились по отлогим залесенным склонам. Кое-где над домами, как безмолвные часовые, стояли даже кряжестые кедры. Теперь в селе было несколько улиц, тянувшихся вдоль речки, и десятка-полтора переулков, нырявших между холмами. Чем дальше к окраине, тем гуще становились заросли. Однако настоящая тайга начиналась только за чертовым ущельем. Зубчатой стеной она подпирала